Вечером на конспиративной квартире, принадлежащей конторе, я разбирал два армейских баула «Мечта оккупанта» с оружием и оборудованием, привезенных Андреем. Хорошо иметь в друзьях большого начальника. Кое-что отобрал, кое-что отложил в сторону за ненадобностью. «Сергей, вот все, что удалось собрать по гоблину. Группировка у него мелкая, но их база находится в районе, в котором у нас нет влияния. Посмотри на монитор. Вот здесь, в бывшем здании МТС. Может, мне сходить с тобой?» «Нет, это хорошо, что группировка маленькая. Бирюк сходит в одиночку и достанет этого гоблина. А вот с этим пока ничего не выйдет. Надо подождать. Понимаешь, мы, конечно, имеем связи среди военных, но и станция Янов тоже их имеет. Янов требует от нас оплатить должок и выдать им тебя. А пока они настаивают, чтобы военные закрыли нам все проходы». «Откуда они знают, что я вышел?» «Они не знают. Они просто требуют тебя или твой труп. Кроме того, понимаешь, у военных неприятности. Большая бандгруппа на стыке двух частей прорвалась в зону. Сорвали, по слухам, 150 метров колючки, разминировали минные поля. Случилась большая перестрелка. И вот что странно, без жертв с обеих сторон. Понаехала военная прокуратура, ведется следствие. Так что все проходы закрыты». Андрей кисло улыбнулся и развел руки в стороны. «Надо же, какая жалость. Значит, придется входить по-старому. Есть идеи?» «Есть. Помнишь, как мы прорвались в зону на сортировочной станции, в предбаннике зоны, на УАЗике, по шпалам вслед за товарняком?» «Классная была проделка. Но сейчас такой фокус не прокатит. Сейчас там между шпалами забиты острые штыри. Там сейчас и на БТР не проехать, разве что на танке». «Вот именно. Ты хочешь захватить танк?» «Нет, паровоз». «Сергей, захватить локомотив без жертв не удастся. С военными и так отношения напряжены, а это еще больше усугубит ситуацию». «Не локомотив, а именно паровоз. Выведи на монитор спутниковый снимок этого района. Вот смотри, это паровоз «Кукушка». Вот в тупичке возле пакгауза. Он используется как котельная, гонит горячую воду в автомастерские». «Да ему 100 лет в обед. Ты думаешь, он поедет?» 100 лет? Скажешь тоже. Ему не больше 70. Сделано в СССР, значит, самое лучшее. Поедет как миленький. Куда он денется?» «А ты умеешь управлять паровозом?» «Скажешь тоже. Да я в 5 лет уже управлял паровозом. Ну, в смысле, дядька мой брал меня в кабину и позволял дергать за ручку паровозного гудка. Ну, это, конечно же, меняет дело».